Четвертое. Из опыта улучшения советской системы. Новое руководство сначала пыталось поставить экономику страны на более стабильную и реальную основу, сделать ее более современной, а управление ею более гибким. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 года начал с сельского хозяйства. Нерентабельность колхозного строя была очевидной. Сказать же об этом не то, что во всеуслышание, а даже шепотом, было бы равносильно признанию крушения самой идеи строительства социализма в СССР. Пошли по пути ослабления давления на сельскохозяйственное население страны, колхозников и население городков и поселков аграрного и полуаграрного типа. В 1953-1954 годах были снижены нормы обязательных поставок государству продуктов животноводства, хозяйствами колхозников, рабочих и служащих. Появились постоянные кадры механизаторов при МТС. Была отменена практика посевов по указанию сверху. Теперь районы, но все же не колхозы и не колхозники, сами решали, что сеять. В то же время политика укрупнения и слияния колхозов проводилась довольно целеустремленно. С 50 по 55 год количество колхозов в стране сократилось со 123,7 тысяч до 87,5 тысяч, а к концу эры Хрущева, в 1964 году, их число сократилось еще больше, до 37,6 тысячи. Был взят курс на постепенное преобразование колхозов в государственные хозяйства, то есть на превращение колхозников-крестьян в наемных рабочих. Это видно по цифрам роста совхозов. Их число увеличилось с 4857 в 1953 году до 10078 в 1964 году, то есть более чем в два раза. Народное хозяйство в СССР в 1959 году, страницы 329-333, Народное хозяйство СССР в 1964 году, страницы 272-273. Все вновь созданные хозяйства на целинных землях были совхозами. Был принят ряд других мер. Отменен учет сбора зерна и оценка его по валу, равно как и обязательное применение травопольной системы во всех зонах страны. Постановление Пленума ЦК КПСС о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР 7 сентября 1953 года. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, том 6, 1941-54 годы, Москва, 1971 год, страницы 385-429. Инвестиции в сельское хозяйство в 1954-55 годах составили 34,4 миллиарда рублей, на 38% больше, чем за всю четвертую пятилетку. 20-й съезд КПСС, стенографический отчет, том 1, страница 55. Были посланы на места специалисты по сельскому хозяйству, осевшие в различного рода учреждениях. В деревню была направлена в значительных количествах сельскохозяйственная техника, тракторы, комбайны, автомашины. В 1954-55 годах началось освоение целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири и на Урале. Постановление Пленума ЦК КПСС о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель 2 марта 1954 года, указанное сочинение, страницы 437-442. Первыми поднимали целину заключенные из многочисленных концентрационных лагерей, а вслед за ними прибыли по комсомольским путевкам тысячи молодых людей. 33 миллиона гектаров целинных и залежных земель были распаханы и засеяны к середине 1956 года. Хрущев, «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства», том 2, Москва, 1962 год, страница 243. Однако бесхозяйственность царила повсюду, и она снижала эффективность нового начинания. Не были вовремя выстроены зернохранилища, хлеб гнил, развеивался по ветру, мок и гибнул под дождем. Каждый год, когда снимался урожай, приходилось перебрасывать на целину в Казахстан технику и механизаторов из других частей страны, где уборка урожая заканчивалась раньше. Это обходилось втридорого, а результаты не оправдывали вложенных сил и средств. Как всегда, не хватало жилья для людей. Многое здесь зависело от климатических условий, но многое и от организации производства. Целина могла быть прибежищем и служить как бы резервной зерновой кладовой страны лишь при наличии стабильных хлебных резервов. Разнообразие климатических условий страны позволяло при разумной экономической системе избегать сильных колебаний в зерновом балансе даже в годы серьезных неурожаев. Старое тянуло назад. Каждая неудача, будь то с кукурузой, с целиной или с МТС, заставляло руководство обращать свои взоры к привычному прошлому. Увлечение целиной привело к мобилизации всех средств и техники для ее обслуживания. Традиционные зерновые районы страны оказались одно время на положении пасынков, а страна в зависимости от урожаев на целине. Урожаи же здесь зависели от капризов природы, от ветровой эрозии почвы, превращавшей миллионы гектаров распаханной земли в непригодные. Так случалось не раз в 50-е и 60-е годы. Особенно пострадали целинные земли во время песчаных бурь в 63-м году, а затем в 65-м году. Но освоение целинных земель не было пустой затеей, они служили и поныне служат одним из источников производства зерна в стране. Производство зерна в районах целинных и залежных земель в миллионах тонн. СССР. 1954 год. 85,5. 55 год. 103,6. 56-й 124,9, 57-й 102,6, 58-й 134,7, 59-й 119,5. Залежные и целинные земли. 54-й 27,1, 55-й 37,5, 56-й 27,9, 57-й 63,5, 58-й 38,4, 59-й 58,5 миллионов тонн. Из них Казахстан. 54-й 3,4, 55-й 4,6, 56-й 3,1, 57-й 17,6, 58-й 6,7, 59-й 14,3 миллиона тонн. СССР. 1960 год 125,5, 61 год 130,8, 62 год 140,1, 63 год 107,5, 64 год 152,1 миллиона тонн. Залежные и целинные земли. 60 год 58,7, 61 год 50,6, 62 год 55,8, 63 год 37,9, 64 год 66,4 миллиона тонн. Из них Казахстан. 60 год 12, 61 10,3, 62 10,1 миллиона тонн. Однако было два крупных дефекта в производстве зерна на целинных землях Казахстана. Во-первых, урожайность здесь была ниже урожайности по стране. Во-вторых, стоимость зерна была в 1954-64 годах на 20% выше, чем в целом по стране. С 1955 года колхозы планировали сельскохозяйственные работы совместно с МТС. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об изменении практики планирования сельского хозяйства 9 марта 1955 года. КПСС в резолюциях, указанные сочинение том 7, 1955-59, Москва, 1971 год, страница 52-70. Смотрите также постановление от 6 марта 1956 года, указанное сочинение, страницы 183-200. Но и это полезное начинание оказалось незавершенным. Над колхозами, совхозами и МТС возвышался чудовищный партийно-государственный аппарат в лице райкомов партии и райисполкомов. А над ними, в свою очередь, стояли все новые и высшие бюрократические инстанции, и этот аппарат бесконечно вмешивался, диктовал, требовал отчета, изменений, исправлений. Он наказывал и поощрял, рапортовал и спускал директивы, вторгался в дела колхозов и значительно обесценивал положительный эффект новой системы. Пример показывал сам первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, требовавший сажать везде и повсюду королеву полей кукурузу, сбивая тем самым еще не устоявшуюся систему нового планирования и руководства сельским хозяйством. Хрущев настаивал на принудительном введении кукурузы. Кукуруза и только кукуруза способна решить проблему увеличения производства мяса, молока и других продуктов животноводства, заявлял Хрущев. Хрущев, «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства», указанное сочинение том 2, страница 57. Снова задания на посевы начали спускать сверху. В 1955 году неурожай в стране не был компенсирован ни целиной, ни кукурузой. Положение Хрущева как первого секретаря ЦК КПСС значительно пошатнулось. Его оппоненты в президиуме ЦК – Молотов, Каганович, Маленков, считавшие освоение целины авантюрой, а распространение кукурузы блажью, открыто критиковали Хрущева на заседаниях президиума ЦК. Спас Хрущева в то время хороший урожай на целине в 1956 году, составивший половину всего собранного урожая в стране – 63,2 из 127,6 миллиона тонн. В мае 1957 года, окрыленный успехом, Хрущев потребовал догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, масла и молока в течение 3-4 лет, то есть к 1960-62 году увеличить производство мяса в стране в 3,2 раза. Хрущев, указанное сочинение, том 2, страницы 444-449. Нереальность предложения Хрущева, особенно в области производства мяса, была очевидной. В 1956 году Соединенные Штаты произвели 16 миллионов тонн мяса. Советский Союз произвел в том же году 7,5 миллиона. Указанное сочинение, страница 446. Но дело было не только в таком сильном разрыве. В Советском Союзе не было никаких реальных предпосылок для предложенного Хрущевым скачка. Животноводство зависит прежде всего от производства зерна, а оно было явно недостаточным. В 1957 году было произведено всего лишь около 103 миллионов тонн зерна, из них целина дала только 38,5 миллиона тонн. Народное хозяйство СССР, 1960 год, страница 440-441. Новое предложение требовало значительных капиталовложений, но их не было. И, наконец, не так ли уж было необходимо в действительности превзойти США в уровне производства и потребления? Такого рода лозунги вызывали некоторый энтузиазм в 30-е годы «догнать и перегнать Америку», так как никто толком не понимал, что такое экономика Америки, как она работает, и не знали ее потенциальных возможностей. Те же, кто разбирался, либо были уничтожены, либо помалкивали. «Догнать и перегнать» был лозунг для организации энтузиазма масс. Хрущев же выдвинул новую задачу и совершенно серьезно выдвинул, но его представления об Америке были неадекватны действительности. Нетерпение Хрущева, вызванное жаждой немедленного успеха, вело к авантюризму в политике и порождало как бы цепную реакцию. Местные руководители, стремясь заслужить благоволение первого секретаря, заработать награды, получить повышение или продвижение по иерархической лестнице, создавали видимость успехов и именно там, где хотел Хрущев. Впрочем, эта система была рождена еще при Сталине. Курс на быструю индустриализацию породил стахановское движение, выродившееся, в конце концов, в показуху и в соревновании между руководителями предприятий на лучшую организацию рекорда. То же самое происходило и в сельском хозяйстве. В каждой области был свой образцовый колхоз или совхоз. Этот колхоз служил как бы витриной данной области, говорил об ее успехах, а сотни обыкновенных колхозов в той же самой области едва сводили концы с концами. Резкий подъем животноводства не мог быть обеспечен по разного рода причинам экономического, технического, технологического характера, включая недостаточное производство зерна, отсутствие помещений для скота, механизации и точно скалькулированного экономического расчета. Естественно поэтому, что лозунг «догнать и перегнать Соединенные Штаты по производству мяса, молока и масла» повис в воздухе. В первый год советского соревнования с американским мясомолочным производством в 1958 году производство мяса в СССР увеличилось всего на 301 тысячу тонн. Еще через два года, в 1960 году, еще на 1 700 000 тонн. Народное хозяйство СССР в 1958 году, страница 469. Народное хозяйство СССР в 1964 году, страница 362. Снова, как в сталинские времена, в ход пошло заведомое введение в заблуждение, ложь и обман. Инициатором на этот раз выступил Рязанский обком КПСС, принявший обязательство увеличить в 1959 году производство мяса в 4-5 раз. В 1959 году Рязанская область продала государству 100 тысяч тонн мяса вместо 50 тысяч по плану. Хрущев, «Строительство коммунизма в СССР и сельское хозяйство», указанное сочинение, том 4, страница 61. Авантюризм этого обязательства не мог вызвать сомнений. Тем не менее, личная поддержка Хрущевым почина рязанцев и первого секретаря обкома Ларионова вызвали цепную реакцию и в других областях, где начали подымать обязательства все выше и выше. Заготовить столько мяса, сколько было обещано в самой Рязанской области, было невозможно, несмотря на принудительную продажу рабочими, колхозниками и служащими личного скота, часто даже не за деньги, а за долговые расписки, обложение мясным оброком предприятий области, учреждений и даже школ. За пределы области выехали заготовители, скупавшие скот в соседних областях. Весь скот в области был забит. Но к очередному пленуму ЦК в декабре 1959 года Ларионов рапортовал об увеличении производства мяса в 4 раза, продаже государству 100 тысяч тонн и о новом обязательстве на 1960 год продать государству 180-200 тысяч тонн. Восхищенный Хрущев, которому этот успех был нужен позарез, сделал Ларионова героем социалистического труда. Однако слухи о происшедшем и о полном разорении сельского хозяйства Рязанской области дошли, наконец, и до Москвы. Но только в конце 60-го года специальная комиссия ЦК закончила свою работу с неутешительными выводами. Рязанское чудо было липой. Признание обмана содержится в ряде выступлений Хрущева. Смотрите «Хрущев», указанное сочинение, том 4, страницы 364-497. Ларионову посоветовали уйти со сцены, и он застрелился. Так закончилось соревнование Советского Союза с Америкой в области производства мясо-молочных продуктов. В 1964 году производство мяса в СССР составило всего 8,3 миллиона тонн. Народное хозяйство СССР, 1964 год, страница 362. Потерпела неудачу и кукурузная программа Хрущева. Принудительное внедрение кукурузы в климатически непригодных для ее выращивания районах страны привело, как и следовало ожидать, к краху. Производство кукурузы для корма скота обходилось в два раза дороже, чем обычная заготовка привычных кормовых трав. В отдельных районах страны, на северо-западе, в Сибири, урожаи кукурузы гибли из-за дождей и холодной погоды. Кукурузная кампания повлекла за собой ухудшение луговодства и гибель сенокосов во многих местах. Кукурузный бум закончился в 1964-1965 годах. Продолжали выращивать кукурузу лишь в традиционных южных и юго-восточных районах страны. Были и другие неразумные решения в области сельского хозяйства, как, например, ликвидация миллионов гектаров чистых паров, что значительно ухудшило зерновую ситуацию. Вместо ожидаемого постоянного прироста урожая сельское хозяйство фактически топталось на месте. После значительного увеличения урожайности в 1958 году 11,1 центнера с гектара, 50-й год 7,9, урожайность снижалась. 60-й год 10,9, 62-й 10,9, 63-й 8,3, год неурожая, и только в 64-м году урожайность начала повышаться 11,4. Народное хозяйство СССР в 1964 году, статистический сборник, указанное сочинение, страница 250. Хрущев быстро отыскивал виноватых. Менял одного за другим министров сельского хозяйства, ограничивал деятельность Министерства сельского хозяйства, перемещал научные агробиологические институты поближе к деревне и прочее. Но существовала одна безусловная реальность – сельское хозяйство отказывалось работать по указаниям сверху. Намерение Хрущева радикально изменить положение привело в феврале 1958 года к ликвидации машинно-тракторных станций. Их техника была продана укрупненным колхозам. Постановление Пленума ЦК КПСС о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций, КПСС в резолюциях и так далее, указанное сочинение, том 7, страницы 316-322. Меньше чем за год, последовавший после решения о ликвидации МТС, дело было сделано. Многие колхозы оказались в сложном финансовом положении, так как техника, которую они вынуждены были выкупать, продавалась им по новым оптовым ценам, значительно превышающим государственные цены, по которым техника была получена МТС. Медведевы, указанное сочинение, том 1, страница 101. Многие рабочие МТС не желали вступать в колхозы, а предпочитали искать себе работу на государственных предприятиях. Сельское хозяйство потеряло половину механизаторов. Заводы сельскохозяйственного машиностроения, утратившие устойчивый внутренний рынок в лице МТС, оказались переполненными продукцией и вынуждены были сократить производство. эксплуатация техники колхозами резко ухудшилась из-за недостаточно квалифицированного обслуживания.